Да. Сейчас код будет говорить. Смотрите, что бы я хотел обсудить, да, это переговоры немецких офицеров, которые, ну, вчера оказались в сети, да. О чем там был разговор? Основное это то, что они обсуждали эффективность удара немецкими ракетами «Таурус» по Крымскому мосту. В том, что это, ну, не рентабельно, там десятки ракет нужно использовать. А учитывая, что они планируют два транша по 50 ракет, то ракет не напасешься для этого. Лучше бить по складам и аэродромам, но это они под защитой, плотной защитой ПВО, это тоже не совсем рентабельно, не все ракеты будут долетать. Вот эти моменты они обсуждали. Но самое интересное, что они обсуждали, на мой взгляд, они аккуратненько проболтались, опять же, о присутствии британцев на территории Украины. Вот то, о чем говорил Шольц. Но они так сказали, что плюс на Украине находятся гражданские с английским акцентом, то есть они, дистанционно обсуждая, понимая, что может утечка произойти, они вот так вот перефразировали, но все-то мы понимаем, что имелось в виду, да? К чему это я? Вот как я вижу вообще всю ситуацию последней недели, как минимум, а то и двух, наверное, когда... Да, наверное, двух с момента, как премьер-министр Словакии Фицо, по-моему, его фамилия, сказал о том, что ни одного слова о мире на переговорах лидеров стран НАТО не было. Обсуждалось, скажем так, вариант привлечения и использования солдат НАТО на территории Украины, ну и так далее. Да, и потом пошло, потом Макрон сказал, что вероятность большая использовать контингент НАТО на территории Украины и так далее. И пошло-поехало. Тут в чем важность? Вот сценарий, да, вот как я описал в методичке про окно Овертона, как это работает. Здесь, я думаю, так, что у них вот был сценарий подготовки общественного мнения европейских стран, ну и в целом стран НАТО, к тому, что с Россией нужно воевать. Они также обсуждали, как они это будут делать, но Макрон совершил фальстарт, то есть он раньше нужного периода озвучил эти намерения, ну чисто случайно на автомате журналистам, да. И после этого мы видим, пошел ряд заявлений, очень большое количество. То есть по логике они могли бы, в принципе, промолчать, да, то есть проигнорировать, все могли проржать, типа, да, там Макрон что-то лягушек переел, как бы, и вот. Макрону америкосы или там англичане, скорее всего, да, могли там сказать, алло, гараж, давай, опровергай там, давай, беги, потому что ты сейчас все испортишь. И он бы там начал опровергать. Но на этой неделе мы слышали также повторное заявление Макрона, где он сказал, я подписываюсь под каждым своим словом. И заявления некоторых других лидеров других стран, да, то есть в том числе были некоторые заявления о том, что это невозможно и моя страна в этом участвовать не будет. Некоторые другие страны, по-моему, Канада в том числе, да, аккуратно сказали, но мы как бы рассматриваем и обдумываем вариант использования там своего контингента на территории Украины. Кто-то, по-моему, я, неважно, кто-то сказал, что, ну, участие наших военных специалистов не обязательно на передовой, а они просто будут далеко от фронта на территории Украины заниматься подготовкой украинских солдат, ну и так далее. Короче. То есть они, в принципе, под разными углами обсуждали эту вероятность. То есть получается так, что когда Макрон проболтался, им пришлось этап, который должен был быть позже, в принципе, начинать реализовывать сейчас. Потому что эмоциональный эффект у общества, на которое в первую очередь эти посылы не для нас, эти посылы для внутреннего потребителя, для сегмента стран НАТО, они начали качать вот сейчас, да, то есть понемножку готовить общественное мнение. То же самое, то, что Шольц сейчас против поставки ракет «Таурус» на Украину. Открою, может быть, для кого-то секрет, вот по моим данным, нашей разведки, ракеты «Таурус» уже несколько месяцев находятся на территории Украины. Просто нет еще политического решения их применять. Но вот эти все разговоры, вспомните, каждая поставка вооружения, она обсуждается. То есть, допустим, американцы, когда свое поставляют, или французы, или англичане, они создают дискуссию. Зачем они это делают? Если бы они просто как факт, по факту поставляли ракеты, да, все, мы поставим, отправили, мы поставим, отправили. У кого-то в обществе могли возникнуть вопросы, что, друзья, что за фигня, как бы вы нас в войну втягиваете, нам это не надо. Вот, они искусственно создают дискуссии, создают споры. Одни политики за, другие политики против, получаются дебаты. Они там даже друг друга могут матами крыть, там, fuck you, нигер и все такое, да. Общество смотрит, о, дискуссии идут, Мочилова, да. Значит, это решение продумано. Когда уже поставка совершается, общество такое, а, все-таки решили поставлять. Ну, блин, тут же были серьезные дебаты, значит, аргументов за было больше. Значит, это обдуманное решение, нам в обществе можно не напрягаться. Вот это делается для этого. Это используют такие методы, это очень простые методы работы с толпой, да, используют Запад очень давно. К сожалению, наши, или, может, к счастью, у наших политиков с этим посложнее, как бы. То есть у нас как бы все, ну, кривовато иногда получается. Нет, и иногда... У наших политиков это работает только для внутреннего рынка, когда... Нет, так... Я об этом и говорю, братан, я об этом и говорю, что даже для внутреннего, это в принципе такая методика, она направлена на внутреннего, на своего потребителя. Но у нас зачастую спикеры от государства, они ну, то ли косноязычные, ну вот они вот иногда как что-то заявят, и общество сразу в афиге, как бы. То есть общество не подготавливается, понимаешь? Вот, то есть сразу так, что за хрень, короче? И, естественно, западные специалисты, вообще внешние специалисты по инфоборству этим пользуются, начинают нам, скажем так, разные нарративы в наш сегмент вбрасывать, потому что некоторые наши спикеры дают благоприятную почву для этого. Поэтому то, что происходит на Западе, друзья, сценарий уже готов, решение, в принципе, уже принято. И, скорее всего, мы сейчас видим не какие-то там, не период принятия решения за или против, а просто подготовку общественного мнения. Значит, к этому нужно готовиться. В каком статусе Запад отправит своих военных на Украину? Тем более мы знаем, что англичане уже, в принципе, там официальные военные англичане, не в виде добровольцев, поляков или еще кого-то, да? Шольц проговорился. Эти немецкие офицеры проговорились. Тут все понятно. Но я говорю про крупный контингент. В каком виде? Или в виде сотрудников Нацгвардии Украины, или в виде добровольческих корпусов, или еще как-то. Ну, тут, в принципе, нам не важно. Тут видишь, как, смотри, какой момент интересный. Тут кто должен был поехать первым, да? Понятно, что британцы, получается, уже там давно, но официально не подтверждали этого, да? Сейчас должны кто-то поехать первый официально. И вот заявляются канадцы. Канадцы говорят, ну давайте мы поедем, мы дальше всех, мы ничего не боимся, давайте мы поедем. Первые едут канадцы, да, и они едут туда под предлогом несения, ну предположим, полицейских функций. Но мы уже знаем, что там есть канадцы, предположим, да, ну или другие, сейчас ну, приедут еще кто-то там, ну французы, предположим, да, еще кто-то. И якобы они будут говорить, что мы вот официально там находимся, все будут знать, что там есть контингент официальный, да, который там занимается полицейскими операциями. А потом кто туда может ехать спокойно и работать, там какие специалисты, это уже как бы, ну, никто даже знать этого не будет. Главное, это официальный контингент есть, и под видом официального контингента туда может заезжать все, что угодно. Все, ну, кто угодно, да, они могут говорить, мы тоже едем выполнять полицейские функции, а на самом деле, предположим, это какие-нибудь силы специальных операций едут, да, или еще кто-то. А, да, в том-то и дело. Вот. Просто вот это полицейские теперь... функции, это прикрытие. Вот. Да, ну, то есть... По сути, ну, ты представь, да, вот в каждом городе, ну, к примеру, там какой-то украинский городок на 50 тысяч жителей, и там, допустим, в этом городе, естественно, они штат Нацгвардии увеличат, потому что они кормиться не будут с украинского бюджета. Естественно, это будут западные траты, рассчитанные на то, что они запланировали, да. То есть там будут, допустим, в этом городке 2000... То есть, ну, там, два полка Нацгвардии, да, состоящие из иностранных силовиков. То есть в каждом городе, в каждом регионе будут иностранные силовики. То есть это, по сути, аннексия. То есть это аннексия, они будут контролировать. Вот в случае чего, когда поступит команда, к примеру, все, как бы, встречаем тех наших чиновников, которые будут руководить, к примеру, поляков, потому что в 22-м году, в марте, украинцы... В плане Польши изменили, упростили законодательство, и граждане Польши имеют возможность там работать, занимать какие-то должности на территории Украины. Все. И вот тут как бы нацгвардейцы в каждом городе, мэру, к примеру, говорят, так, чувак, все, давай, теряйся, сейчас тут приедет мэр там какой-то там Медведский, к примеру. Дольф Лунгрен. Да, Дольф Лунгрен. Или Адольф Лундгрен, понимаешь? Ну, скорее всего, вот. Адольф. Да, все, то есть это понятно, как бы, да. Тут вопрос в том, что делать нам. То есть нам от этого, в принципе, не легче. Тут получается вот эта позиция, когда они вроде как войну нам не объявляют, но отправляют туда как бы гуманитарные миссии, правоохранительные миссии и так далее, как бы. То есть, по сути, в плане казуса Белли поставка вооружение нашим врагам, ну, непосредственно на поле боя, да. Также мы знаем, что вот Хаймерсы, там тоже американские экипажи. То есть для нас повода нанести ракетный удар по тем странам, чье оружие против нас используется, он как бы выше, чем из-за того, что там страны отправили какую-то гуманитарную миссию обеспечивать правопорядок на украинских улицах, чтобы не страдало мирное население. Они же красиво это еще завуалируют, понимаешь? Поэтому здесь вопрос, что делать нам. Ты знаешь, самое главное сейчас, первые, кто должны напрячься, это украинские полицейские и нацгвардейцы. Мы там все время говорим. Да, да. Первый звоночек должен быть для них. Они должны сказать, а зачем нас хотят заменить? Может, нас хотят отправить в штыковую атаку? Может быть, для этого сюда едет контингент из полицейских, да? Для полицейских. Да. И ППСники. Вот, ППСники, ну и дальше все остальные там участковые, опера и так далее. Ну, опять же, я повторюсь, может быть, и они используют сценарий не Нацгвардии, а добровольческих подразделений. Потому что вряд ли они сразу зайдут в открытую. Это просто исключено, потому что Россия сильна, и получать ракеты по своей территории они не захотят. Вот, поэтому они вот таким образом будут делать все, чтобы максимальный урон России нанести и на перспективу дальнейшего более глобального конфликта. Поэтому мы уже ранее разбирали, да, то, что они бьют по нашему флоту, по нашей авиации, как бы, и так далее, которая не участвует в специальной военной операции, а будет очень серьезную роль выполнять в случае глобального конфликта с НАТО. Вот, поэтому, но... Я бы еще вот хотел, знаешь, о чем порассуждать? На тему того, каким образом этот диалог немецких офицеров оказался в сети. Давай. Вот, мы как-то с тобой говорили, ну, в одной из ЦИПС, и даже не один раз, вот я всегда предлагаю любой информационный повод, любую ситуацию рассматривать как следователь, строить версии, да, то есть любое преступление, следователь сразу, пока у него нет полноты данных, он строит версии, там, кому выгодно, кто может быть причастен, там, и так далее. То есть там сразу несколько версий отрабатывается. Поэтому здесь тоже можно отработать несколько версий. Это первая версия, это санкционированный контролируемый слив самими немцами или какими-то западными спецслужбами. У этой версии есть несколько источников, ну, первопричин или других версий, да, то есть это либо они специально вбрасывают, чтобы посмотреть, проверить нашу реакцию. Или же, опять же, подготовить наше общественное мнение. Ну, что угодно. Или же это кто-то из самих же немецких спецслужб, кто против войны с Россией, нам как бы слил для того, чтобы как бы, ну, может быть, немцы немного заднюю включили. Может быть, так. Ты знаешь, говорят, что сейчас Бундесвер становится такой русскоговорящий. Там очень много наших, значит, сограждан, которые когда-то... Может быть, так. И да, переехали, значит, жить в Германию еще там после 90-х, да, и много очень людей там и бывшего СНГ, и... Значит, и из России, который там находится, да, и возможно, там завелся какой-то свой Джокер ДНР, который, ну, Или не, же, не прошел мимо, скажем так, диалога. Да, допустим, вторая версия. Если это работа наших спецслужб в плане там работы с агентурой или там через техническую разведку, там через хакеров, да, и они сейчас это слили. Но здесь есть риск, во-первых, спалить источник. Да? Спалить источник как в плане агентуры, так и в плане показать уязвимость, через которую, то есть, чтобы они обратили внимание, что где-то могли хакеры проникнуть. Вот, потому что они же будут расследование проводить внутренние. При этом стоит отметить, что немецкая сторона сразу как бы подтвердила, что эта запись достоверна. То есть они такие, они не стали выдумывать такие, ну типа да. Вот. Тут тоже вопрос, как бы, если это наши реально добыли и слили, зачем, рискуя потерять источник, значит, может быть, источник одноразовый, то есть там раз попали, они там увидели, заблокировали, но информацию успели добыть, это вот как, судя по всему, когда-то на вспоминаемом тобой Джокер ДНР слил, то, что Дельта была взломана и получены все данные с Дельты, как бы, да, то есть, видимо, все, уже доступ потерян, смысла это скрывать нет, а в тот момент было важно опубликовать, чтобы они Дельту закрыли, и ВСУшники на фронте немножечко чувствовали сложности из-за отсутствия Дельты. Вот, поэтому тут вот такие моменты, которые стоит обратить внимание. Что я предлагаю вот делать в этой ситуации? Ну, опять же, да, вот мое личное мнение. Тоже делать сливы. Да, да, но с чего бы я начал? Я бы начал с испытания ядерного оружия на наших полигонах для этого. Так вроде, ну, сказали, что, что там сатану мы хотим шарахнуть или что там? Ну, нет, там президент сказал, по-моему, Сармат скоро как бы продемонстрирует то, что он на боевом дежурстве находится, да? Насчет сатаны... Сатаной давай сразу, что там? Да, ну, здесь надо не просто ракетоноситель проверить, да, то есть без боевого заряда, просто пустышку отправила, на цель поразила, окей. Тут надо проверить именно заряд, то есть построить на полигоне городок, да? Везде камеры установить. Слушай, а земля не треснет случайно, если я могу... Это в кино. Ну, возможности ядерного оружия в кино, оно значительно превышает возможность ядерного оружия в реальной жизни. Как бы. Да? Просто я не знаю. Я так думаю, может, треснет земля и просто в ад туда все... Я по этому поводу в прошлом году общался с человеком, который с этим связан. Вот, и он как бы так немного как бы объяснил, что, ну, нормально все. Вот, и вот об этом, кстати, я, как чувствовал, написал у себя на канале еще в январе 23-го года. То есть в январе прошлого года написал, что было бы хорошо провести ядерные испытания и продемонстрировать всему миру, да, мощь ядерного оружия. Потому что, ну, люди смотрят там, к примеру, кадры 60-х годов там и так далее. Это воспринимается вот в нашем обществе с этим клиповым мышлением как, ну, просто кино, как какой-то вымысел. А тут показать просто, русские испытали там ядерную ракету, вот, короче, на полигоне, бах, все, города нет, все там, грипп, все эти дела. Вот в реальном времени, вот, пожалуйста. И вот тогда бы, может быть, европейцы немножечко задумались. Почему это важно? То есть западные страны, они, ну, опять же, используя метод окна Авертона, они готовят общественное мнение. Зачем? Зачем лидеры западных стран готовят общественное мнение в своем сегменте, если они и так командуют, да? Ну, значит, это важно. Значит, общество может повлиять. Понимаешь? Это вот как мы как-то разбирали тецкая операция, по-моему, во Вьетнаме, 1968 год, если я не ошибаюсь, 31 января, когда Северный Вьетнам и Вьетконг провели масштабную наступательную операцию на все американские базы и не одержали ни одной победы, но по итогу выиграли войну. Потому что журналисты фотографировали трупы молодых пацанят, вьетнамцев в тапках с автоматами, трупы своих солдат. И американская пропаганда, которая показывала из вьетнамцев таких чудовищ, коммунистов там и так далее, да, на самом деле провалилась, потому что появились фотки, что героические американские солдаты, которые сами там дохнут, они просто убивают вьетнамских детей. И все, и там начались, вот, и через годы, там, по-моему, прошло года 4, если не ошибаюсь, больше прошло, ну, неважно. И американцы вывели войска. То есть общественное мнение для лидеров стран НАТО, оно важно. И нам нужно это учитывать. Если это мнение важно, значит, нам нужно тоже использовать свои акции для того, чтобы формировать, корректировать мнение в западном сегменте. Как мы это можем сделать? У нас нет информационных ресурсов в этом сегменте. Это сложно. Поэтому нужно масштабно просто провести ядерное испытание, как бы, и это увидят все. Вот, таким образом. Насчет того, что ты предложил, насчет сливов. Да, я считаю, что на втором месте по эффективности, разница в эффективности очень, очень большая, но на втором месте по эффективности это, к примеру, переговоры там Шойгу, Пескова. Потом, там, команд... Песк... А, Пескову не поверят. Там Шойгу, Герасимов и, допустим, там командующий стратегическими войсками, там какой-то генерал. Вот они общаются и говорят, что вот если, к примеру, страны НАТО начнут вводить свой контингент на Украину под тем или иным соусом, да, под тем или иным предлогом, нам ничего не остается, наши аналитики просчитали, что мы там пам-пам-пам можем получить стратегическое где-то поражение, значит, нам ничего не остается, кроме как начинать наносить ракетные удары по военным объектам европейских стран. Надо немножко не так было, Даня. Наши аналитики просчитали, что если мы нанесем удар стратегическим ядерным оружием, погибнет столько-то мирных жителей, но это допустимые жертвы. Да, это вот то, о чем я хотел дальше сказать. То есть обязательно сопутствующие жертвы, они допустимы как бы в дальнейшем. При этом сначала они обсуждают, ну вот у нас есть калибры, там Искандеры, разные иксы и кинжалы в достаточном количестве, начинают перечислять военные объекты, там в Германии, Франции, Польше, так, ну во всех странах НАТО, да, в том числе Америки, как бы Канады. Вот у нас есть подводные лодки, у нас вот начинают по-серьезному тоже минут на 40 это обсуждать. Вот также мы рассматриваем превентивные удары по военным объектам с минимальными жертвами среди мирного населения стратегическим ядерным оружием, потому что они нам не оставляют выбора. Вот. И тогда вот такой вот разговор есть, ну, в случае, если они ведут войска, мы будем вынуждены. Да? И вот это случайно оказывается, вот чисто случайно оказывается, а это по-любому такой материал, он очень сильно заинтересует западные ресурсы. Особенно ресурсы, подконтрольные республиканцам. И вот случайно этот диалог оказывается в западном сегменте. Если интервью нашего президента, очень миролюбивое интервью, вызвало такой резонанс, то вот этот диалог, ну, я думаю, увидит каждый, прислушает и так далее. И перевести там, ну, и будут переводить на все языки мира и так далее. Вот как бы так. Наши же военные не сразу на английском разговаривают. Ну да. Думаешь сразу, да, чтобы наш министр и генералы, они так чисто на английском. Да. My name is Герасимов, знаешь. Да. Так, ну, я соглашусь, что-то, да, начинают ребята уже переигрывать. Надо, пора все-таки сатану испытывать, а не, значит, сарматы. Надо уже поконкретнее что-то. Или булаву, или сатану, что-то такое уже. Да, да, там, вот, ярсы, да, ну сармат, он же тоже... Я просто переживаю, главное, чтобы земля не треснула, не откололась. Посейдоны. Просто кусок, и, да, чтобы у нас Россия отдельно не летала от всего земного шара. Не-не-не, там скорее, вот, кстати, насчет треска земли, там скорее вот есть спящий вулкан в этом заповеднике американском Yellowstone. Да. И вот еще, кстати, если я не ошибаюсь, Жириновский говорил о том, что у нас есть ракеты, которые предназначены для удара по Йеллоустоун, для того, чтобы часть Америки откололась и ушла в океан. Господи Иисусе. Вот. Ну, ладно. Да. Мы в конце должны сказать, нам не оставили другого выбора. Да, да, именно так. Ну, а как иначе? Ну, с другой стороны, ядерное оружие, оно и предназначалось для этого, что если вдруг будет какая-то агрессия стран НАТО. Да, просто тут момент такой, что у нас сейчас есть, вот как я говорил, там окно возможностей, да, то есть мы сейчас для того, чтобы его не применять реально, его нужно испытать, применить на полигоне. Ну, мое мнение, не знаю, я, может быть, что-то не понимаю. Меня уже, честно говоря, твое окно возможностей немножко пугает. Ну да, а вспомни, как в комментариях, да, и ты тоже надо мной издевался. Какое НАТО там одни... Что ты несешь, блин, да? Ну, а тут вы же все уже понимают, да? И наши подписчики тоже, что на таких уровнях, на уровнях лидеров европейских, вообще западных стран, такие вещи просто так не обсуждаются. Да нет, но если уже Канада говорит, что мы готовы людей отправить, то что там, что можно обсуждать уже, говорить, что нет, это не произойдет, если уже Канада говорит, мы отправим людей, как бы, ну все. То есть получается уже и политическое руководство там приняло решение, и, значит, военные готовы отправиться, поэтому что тут можно обсуждать? Тут, конечно, ну, я же говорю, самые первые, кто должны напрячься, это полицейские и росгвардейцы. Да, и ты вспомни, мы это обсуждали с тобой, с Владленом еще в 22-м году, в марте. Вот, то есть, что, ну, что такая вероятность. Я тогда уже понял эту ситуацию, я уже понял, когда, ну, что по-другому не получится. И Да, ты меня, кстати, тогда пугал своим ядерным оружием, я тогда напрягался очень сильно. Я еще думаю, что-то Бессонов, что-то с ним не то, если он уже собирается ядерное оружие применять, думаю, что-то не то. Ты такой говоришь, да, нам надо всем купить джипы, потому что будет ядерная зима, и мы будем ездить на внедорожниках. Зиму я не верю, мне кажется, это, ну, как бы странный прогноз ученых. Но то, что как бы дороги будут заставлены другими машинами, убегающих из городов людей, в случае такой ситуации, да, то, ну, как бы, да. Так, надо срочно ТО сделать. Друзья, да, тут же момент еще какой, чтобы люди правильно поняли, да, а то сейчас скажут, что мы тут панику наводим. Ядерная война, вот реальная, она невыгодна никому, ни нам, ни Западу. Если бы Западу была выгодна ядерная война, они бы на нас, ну, попытались совершить аннексию еще в 90-х, когда Россия была слаба. То есть, но благодаря тому, что наши предки, бывшая, более развитая цивилизация, это Советский Союз, оставили нам кучу оружия, в том числе стратегического, они на нас не напали, а начали изнутри, короче, нас разлагать там и так далее. Этот процесс долгий. К сожалению, эффект во многом был достигнут. Но не аннексия прямая пока что, да? Вот. И сейчас они как бы, ну, вот, видимо, на это могут решиться. Напрямую аннексию у них просто людей не хватит. А тут же, смотри, тут много людей особо и не надо. Просто провести точечные всесторонние операции, да, в том числе вот японцы, кстати. Вот, кстати, японцы очень сильно хотят в этом поучаствовать. Вот с той стороны, понимаешь? То есть мы тоже не сможем разорваться, вот просто круговую оборону по всей площади России занять. Ну, представляешь это вообще, блин? Вот, там Аляска, Япония, все эти движухи, короче. Поэтому тут нужно очень серьезно к этому отнестись. Нам и им это невыгодно. Естественно, они захотят сделать все для того, чтобы у нас не было повода применить ядерное оружие. Поэтому они будут выдумывать разные предлоги. Мы сейчас вам отправим 100 тысяч эстонских медиков, понимаешь, одетых как рейнджеры. Ну, это медики, ну, им так нравится ходить, правильно, и так далее. Ну, они будут попадать просто под случайные удары, как бы, и будут грустить. Представляешь, Да. так японцы высаживаются в Якутии где-нибудь. Там раз якуты выходят, они такие: о, а где русские? Они думают, а тут нет русских. Японцы такие, Они подожди, мы что, ошиблись? Мы к такие: своим да, мы приехали. что, не понял, как нет русских, короче. Ну так, здесь русских нет. Они такие: ладно, все, раз развернулись, А, уплыть. я думаю, что вот когда, если японцы в Якутии высадятся, их там якуты просто вырежут нафиг. Как бы. Вот Да это там минус ниндзя. 70, братан, там минус 70, елки-палки. Ну какие там Ну, трэш, я же тебе говорю, тут. да. Еще просто многие еще не поймут, куда они хотят попасть. Они думают, Да, что но здесь у нас тем не менее, весело. кстати, обрати внимание, у нас за Арктику будут еще теры, то есть Запад, вот эти вот учения, которые проводят, они в том числе учитывают столкновения в Арктике. То есть они еще будут с нами оспаривать территории арктические, потому что там, ну, может быть, есть тоже какие-то интересные ископаемые. Там не Поэтому... ископаемый даже, там же морской путь наш делают. Ну, Там северный, мы же да, для этого северный. строим, Кстати, да. мы же для этого строим ледоколов кучу, для того, чтобы они же как тащат за собой конвой из кораблей, поэтому. Да. Это да. Ну, в любом случае, любая территория или акватория, она важна. Это вот почему я говорю про ископаемые. Вот когда-то на Украине при Ющенко был такой, блин, министр иностранных дел, Огрызко фамилия, по-моему. И вот они решили отдать румынам часть территории Черного моря. Вот, там где-то в районе острова Змеиный, то есть часть территории они отдали румынам. А там на дне, там залежи нефти. Вот, и они, понятно, коррупционная схема, то есть они на законодательном уровне отдали часть шельфа, как бы, и все, как бы, просто бабла срубили, а страна, как бы, потеряла акваторию Черного моря, ну, кусочек, по крайней мере. Поэтому тут момент такой, нужно понимать, что это все такой глобальный пипец, который может быть, но для того, чтобы не применять ядерку, естественно, нам нужно ее испытать. Вот, но на что, вот опять же, вот мое мнение субъективное, на что рассчитывает Запад? Запад рассчитывает на мощь стран НАТО, то есть на мощь всех своих стран и, естественно, в количестве конвенционного оружия, то есть не ядерного, там, не запрещенного, они в принципе и в технологиях, они нас обыгрывают. Вот, они нас обыгрывают, они это понимают, поэтому они до последнего, им ядерка не нужна. Будут воевать с нами так, чтобы у нас вроде бы не было повода нажать кнопки, красную кнопку, да? Вот, поэтому они и будут выдумывать там разные добровольческие корпуса, еще. Вот. А почему они говорят, вот почему они не говорят про добровольческие корпуса или контингент, который будет у нас гвардии Украины, да? Потому что они это говорят не нам, они это говорят своему населению. Они готовят общественное мнение к тому, поэтому они говорят, отправим военных, что возвращаться будут гробы. Но они говорят, вот французы, к примеру, да, если Украина проиграет Франция, мы будем воевать не за Украину, а за Францию. Это вот буквально на днях, вот, или даже сегодня было вот это разъяснение, что французы должны понимать, что на Украине они защищают интересы Франции. Это то, что я говорил на прошлой неделе, даже 2 недели назад. Вот то, что они не за Украину это делают, за себя, за свои интересы. а своим жителям они говорят, что мы отправим военный контингент, для того, чтобы они просто привыкали к этой мысли, что будут возвращаться гробы, что они участвуют в войне. Но юридически нам они это преподнесут как добровольцев, правоохранительная миссия, гуманитарная миссия. Поэтому некоторые из них для нас и говорят, что ну, это будут военные специалисты, которые не будут воевать на фронте, а где-то в тылу и так далее. То есть они, в принципе, почву разностороннюю готовят. Для нас одно, де юре, для своих де факто, как бы. Все, готовят общественное мнение, как наше, так и их. Это нужно просто понимать. Ну, мы тоже подготовили свое общественное, значит, свое общество к тому, что, чтобы они приготовились к испытаниям, значит, сатаны, и когда такое, значит, нас предупредят всех, надо будет взяться за что-то, за какие-то поручни и держаться. Потому что я переживаю, чтобы Россия не треснула после испытаний, понимаешь, чтобы такая трещина не образовалась на всю страну. Вот. И оттуда начнут вылазить орки, которые скажут... Да не то, скажут, чтобы вылазить, чтобы мы туда проваливаться не начали, понимаешь. Покажите нам эльфов. Мы такие сразу да. На Украину. Да. Слушай, вот, ну, нормально все будет. Просто понимаешь, главное, чтобы... Ну, это... Мое мнение, да, вот есть, скажем так, два варианта, которые я бы сделал. Но, опять же, будем мы проводить эти учения, не будем, я не знаю. На мой взгляд, это было бы правильно. То же самое, будем мы какой-то диалог готовить, не будем, я тоже не знаю. На мой взгляд, это было бы правильно. Вот, то есть нам нужно со своей стороны готовить общественное мнение западных стран. Вот и все. Потому что воинственный педик, он ничем не отличается от воинственного натурала. Только так, сексуальными опаснее. Предпочтениями. Опаснее. Педик-то опаснее получается. Но педик опаснее, если берет да, в плен. От него можно удара в спину ожидать. Вот. Поэтому, ну... Он умеет заходить с тыла. Да, он умеет все что угодно. Вот, поэтому... Да, ждем испытаний и ну, предупрежден, вооружен, правильно? Ну, да. Мы, несмотря на то, что мы значит, отлично двигаемся сейчас в зоне СВО по всем направлениям, да, но могут открыться и дополнительные фронты, да, потому что вот мы видим, что нам и там Калининградом угрожают, и значит, Приднестровьем. И так далее. Поэтому, возможно, еще новые, как раньше мы говорили, значит, в ЧВК шутили, что вот открываются новые направления. Типа вот как да. Туристический отдых, вот новое направление открывается, пожалуйста. Да. Друзья, и спасибо тем, кто продолжает, кто сколько может присылать на методички. Вот потому что вот сейчас мы раздадим сколько, 7 тысяч, еще я потом буду заказывать, ну, не получится, ну, понятно, я там своими буду отвечать, как бы это все, потому что это надо делать. Я хочу, чтобы каждый, ну, человек нашей страны ее прочел. Это, ну, это моя миссия, наверное, да, и ваша помощь важна, и спасибо вам. И я прошу всех, кто нас слышит, кто еще не читал методичку, да, прочтите хотя бы в электронном виде, но внимательно, вдумчиво, чтобы вы видели вот эти моменты, вот, чтобы вы понимали, что такое окно Овертона, как это работает, почему западные лидеры говорят то, а не другое, почему они так себя ведут. Это все, в принципе, будет понятно. Ну и также, как влияют на нас, на наших граждан со стороны вот, спецслужб противника. Поэтому... Это все ну, для вас, как бы. Поэтому, пожалуйста, будьте ответственны в первую очередь перед самими собой. Я соглашусь. Нет, сегодня ну есть темы, просто которые я ну, не особо разбираюсь, поэтому я тут, значит, твое. Поэтому ты просто соглашаешься, не разбираешься. Нет, ну, я вот в информационке я не понимаю. Поэтому, когда ты говоришь умные речи, я просто слушаю. А есть там темы, где я тоже пытаюсь разбираться, и там я люблю поспорить. Здесь нет. Поэтому да, вот ну, я согласен. Все. Максимально доходчиво ты все разъяснил. Вот. Поэтому люди должны знать, к чему готовиться. Понятно, что если мы даже победим вот в этом конфликте, это не говорит о том, что война закончится. Да, к сожалению, судя по всему, это так. Все, до завтра. Да, друзья, до завтра.